Глава 30. Расмус сел в машину и помчался в пригород, к дому Захари, где он иногда бывал. Ален припарковался в начале улицы, вновь вставил сим-карту, батарею и включил телефон. На экране высветилось множество пропущенных. От Хаса, Иды, Тома, Роберта, даже от отца. Но у него не было времени объяснять им свое поведение. Оставил телефон в машине и пошел к тупику улицы, где жил Захари. Илая и Сирена припарковались на соседней улице и должны были подойти к участку с другой стороны. В воздухе стояла жуткая духота, которая буквально оседала на коже. Небо впервые за последний месяц было затянуто грязно-серыми облаками, которые с каждым часом клубились и набухали все сильнее. И казалось, скоро их терпение лопнет, и они выплеснут на город свои слезы. Ален осторожно подошел к участку. Ему нужно было отвлечь внимание на себя. Забор был низким, и он понимал, что из дома эта часть улицы отлично просматривается. Но был уверен, что пока стрелять в него ни Кормут, ни Вустер не планируют. Они хотят заполучить Илаю, или, скорее всего, обеих сестер. Детектив открыл калитку и прошел на участок, ухоженный и зеленый. Посмотрел на дом, шторы были задернуты, никакого движения за ними не наблюдалось. «А если я ошибся?» — подумал Ален, и эта мысль ранила в самое сердце. Он не знал, сколько сейчас времени, но был уверен, что уже около 5 часов, и скоро он потеряет свое стратегическое превосходство. Но если Агнес здесь нет, то он вернется к машине и станет пешкой в руках убийц. Казалось, что земля дрожит под ногами и идет трещинами, как и его жизнь. Ален поднялся на крыльцо и схватился за ручку, повернул ее и толкнул дверь. Она была открыта. Он осторожно шагнул внутрь и прислушался. Стояла поразительная наэлектризованная тишина. «Дерек, это Ален. Я пришел один и без оружия!» — крикнул он, но никто ему не ответил. Расмус быстро зашел внутрь и стал осматривать комнаты, но в них было пусто. Он спустился в подвал и судорожно оглядел стены и пол, ища потайные ходы. Он понимал, что тратит время впустую, но никак не мог поверить, что ошибся. Он зашел за очередной стеллаж и увидел стену, обклеенную фотографиями Илаи, ее статьями и интервью, а на соседней стене были фотографии Максима Кроты и его дома, якобы Скара, Грамберга, Жуковича, Мом, Чака и самого Расмуса. Их дома, места, где они бывали, заметки о привычках и расписании. Там были целые досье на каждого из них. Ален вновь поднялся наверх и увидел в окно, что Илаи и Сирена стоят под окнами, но смотрит не на дом, а на соседний участок. Расмус тут же вышел к ним. «Агнес тут нет». «Зато Кори есть», — сказала Сирена и показала на припаркованный у соседнего дома серый пикап. «О, боже, как я сразу не понял!» «Что?» «Кори, он последнее время работал на моего отца. Он все время был рядом, как и Кормут. Пошли. Они нас наверняка увидели». «Да». Расмус и сестры тут же побежали к низкому забору, который делил 2 участка, перелезли через него и направились к дому, ютившемуся у начала лесополосы. Когда они были уже рядом, дверь на крыльце распахнулась, и на пороге появился Дерек Мун, а точнее Захари Кормут. Он был бледнее обычного, под глазами чернели синяки, губы отдавали синевой. Одет он был в джинсы и растянутую черную футболку, висевшую на его плечах. В руках держал пистолет. Ален отметил, что костюмы, в которых он видел Кормута, отлично скрывали болезненную худобу. Но сегодня в нем не было ни стати, ни выправки, а только поникшие плечи, на которых, казалось, уместилась вся тяжесть его болезни. «Ален, что у тебя с телефоном? Я уже боялся, что вы не придете», — сказал он, а потом посмотрел на Илаю. И в его глазах появились нездоровые искры, словно он увидел кумира, о встрече с которым грезил всю жизнь. «Илая, я так счастлив снова тебя видеть! Я так скучал! А ты?» Илая посмотрела на пистолет, который он направлял на нее. «А где Агнес? Что ты с ней сделал?» — зашипел Ален. «Заходите, заходите. Только без глупостей. Я уже снял с предохранителя». Он показал на пистолет. «И буду стрелять при малейшей попытке нарушить правила». Ален под прицелом вошел в дом, прикрывая Илаю и Сирену. Захари потребовал вывернуть карманы и внимательно оглядел детектива, держа палец на спусковом крючке, а потом отвел всех в гостиную. «Присаживайтесь», — он показал на стулья, которые стояли в центре комнаты. «Где она, чертов псих? Если ты хоть пальцем ее тронул!» «Не надо так, Ален. Успокойся, иначе мне придется утихомирить тебя. Но тогда ты пропустишь самое интересное». Расмус понимал, что Захари один, а их трое. Он мог кинуться на него, и тогда сирена бы успела достать спрятанный пистолет и выстрелить. Но если она не успеет, а Кормут продолжит стрелять, все будет зря. Все. «Агнес!» — крикнул Ален. Его нервы были на пределе. Он больше не мог жить в неведении, не мог выносить эту пытку. Если он убил ее, если что-то с ней сотворил, то Расмус кинется под пули. Он знал, что не сможет с этим жить. Никогда. В комнате появился Кори, крепко держа в руках металлический лом, блестящий и с виду тяжелый. «Всем привет. Вот мы и собрались». Мужчина широко улыбнулся и посмотрел на сирену. «Я рад видеть тебя, Джейн. А ты?» «Кори, что ты натворил? Как ты мог?» «Как я мог? Это ты все разрушила. Ты выбрала ее, а не меня. «Разве я мало для тебя сделал?» «А она? Что сделала она?» Сирена мотнула головой. «Я спас тебя, я провел обмен. Я выбрал тебя вместо Синди. Ты моя сестра, мы должны были начать жить заново. Все, чего я хотел, начать сначала». «Тогда почему не начал? Ты убил их, когда я жила с тобой. Я все знаю, все!» «Ты разве не поняла?» — удивился Кори. «Это было ради тебя. Я хотел, чтобы ты жила. Для этого мне, а вернее Кену, нужно было производить обмен. Я спасал тебя и их. Им нужна была моя помощь. Ты решила помогать детям, а я им. Я бы мог быть рядом и делать это для тебя. Но ты вновь предпочла прошлое вместо настоящего». Сирена ошарашенно смотрела на него. Казалось, что он избивал ее словами, уничтожал, растаптывал. «Лучше бы ты убил меня», — сказала она, пока слезы текли по ее лицу. «Если ты этого просишь», — произнес Кори и улыбнулся. «Я хотел, чтобы все было иначе, но ты, как и Синди, предавала меня снова и снова, снова и снова. Я терпел, ждал, надеялся. Но тебе этого было мало? Его, — он показал на лом, — сделали на заказ. Он особенный, как и ты, Джейн». «Что вы сделали с Агнес?» — спросила Сирена. «Агнес? Ничего!» — засмеялся Кори. А Захари только грустно улыбнулся. «Это касается только нас». «Где она, мать вашу?» — закричал Ален и был готов кинуться на них, как заболевший бешенством пес. «Я отвез ее в больницу. К тебе!» — вновь усмехнулся Кори. «Сказал, что у тебя начались осложнения, а потом по дороге дал попить чая. Не переживай, там снотворное на травах. Я посоветовался с врачом. Меня заверили, что оно не должно повредить плоду. Когда привез в больницу, сказал, что ей стало нехорошо. Думаю, они о ней позаботятся». Алина пошатнула. «Как ты мог о нас так подумать, Ален?» — засмеялся Захари. «Агнес хорошая женщина, она мне нравится. Я считаю, ей будет намного лучше и спокойнее без тебя, детектив», — добавил Кори. «И ты же не думал, что мы способны причинить вред беременной девушке?» Ален ничего не ответил и только провел ладонями по мокрому от пота лицу. «Мы не монстры. Зак мстил за Илаю, а я спасал Джейн». «Спасал? Ты убил столько девушек!» — всхлипнула Сирена. «Я их не убивал, а освобождал. Их ждала ужасная участь, как и Синди. Она прогнила изнутри, и я сделал то, на что никто другой не был готов. Я вершитель, и сегодня каждый из нас сделает выбор. Ален свой уже совершил, он привел вас к нам». «Значит, все эти убийства были, чтобы найти и выманить нас? Зак, ты убил 6 неповинных человек», — произнесла Илая. В ее тоне не было осуждения или злости, а только горькое, пропитанное болью и сожалением осознание. «Ну, формально он никого так и не убил», — усмехнулся Кори, но Захари его прервал. «Я мстил за тебя, Илая. Они все были виновны и порочили твое имя. Они тебя совершенно не знали, но говорили, словно были лучше тебя. Они радовались твоему проигрышу, твоему горю. Они не поняли, почему ты поступала так. А я понял. Я всегда тебя понимал. Ты хотела очистить этот мир от гнили, которая уже заразила так много людей. О, Зак, я пытался забыть тебя, пытался жить дальше. Учеба в университете мне не нравилась. Вся эта психология не мой конек. Но я отучился ради тебя. А потом нелюбимая работа, нелюбимая жизнь. Зато ты отлично играл свои роли», — похвалил его Кори. «Это я умел всегда, чтобы вписаться в чужую мне жизнь. А потом заболел. Еще одно испытание. И я ринулся в бой, но и тут проиграл по всем фронтам. А когда узнал, что ты погибла, борьба с болезнью потеряла смысл. Я думал, что ты уже в другом месте и ждешь меня. Верил, что скоро мы, наконец, встретимся вновь. Но я нашел его и рассказал всю правду, что вы живы». Он, улыбаясь, поглаживал лом. «Это подкосило еще больше. Я не хотел одиночества, только не там. У Кори был план, как найти тебя, и я согласился и поехал с ним. Он знал, что ты привязалась к Расмусу. Кори знал все и обо всех, словно ангел, посланный мне в награду. Ангел, который согласился привести меня к тебе, или тебя ко мне. Так я стал психологом Дереком Муном». «Вы убили профессора?» «Мы помогли ему освободиться», — сказал Кори. «Он был чопорным и заносчивым и не хотел помогать мне, хотя я все ему рассказал. Но Мун, как и в студенческие годы, начал говорить свои заумные речи, пытаясь переубедить меня. Знаешь, он до последнего верил, что ты никого не убивала, что в полиции ошиблись. Поэтому его ждал мирный сон». Илая мотнула головой и из-под лобья яростно посмотрела на Захари. «А Максим? Этот жуткий, противный старикан!» Губы Кори сжались в тонкую сморщенную полосу. «Мы искали вас больше года. Находили ваши следы, но вы каждый раз ускользали. Я думал, что ты, Илая, любила Расмуса и будешь поддерживать с ним связь. Но, детектив...» — Кори посмотрел на Алина. «Ей на тебя плевать. Уж прости, но это правда. Ни одного послания, ни одной весточки за все это время. А мое терпение было на пределе. Я производил обмены, но мне не становилось легче. Мне нужна была моя Джейн». Вустер сжал лом и диким взглядом посмотрел на Сирену. «И тогда я нашел другую лазейку. С Максимом твоя сестренка так и поддерживала связь. И тогда мы поехали к нему. Он мог бы помочь нам, но старик заортачился. Я вам ничего не скажу и бла-бла-бла. Как же он меня взбесил своими упреками, своим надменным тоном. Словно я вернулся в детство, и привязанным на стуле сидел отчим. Кори не собирался так его убивать», — в оправдание сказал Захари. «Обычно я делаю все быстро и безболезненно. Один сильный удар по голове, точно в висок, но... Мой отчим умер, и я так и не смог насладиться страхом в его глазах. Я представлял это много раз, особенно когда украл и убил Синди. Каково ему сейчас, насколько ему больно. Но не видел его страданий, и от этого точка никак не ставилась. Но когда я был в доме кроты, то все свершилось. Я отомстил за себя. Наконец боялся не я, а он. Но Максим не твой отчим. Он не виноват в том, что было в твоем детстве», — сказала ему Сирена. «Виноват. Он был таким же, как и он, я уверен». «Ты ошибаешься», — прорычала Илая. Ее тело было напряжено и натянуто. «Это уже не важно. Даже он не смог помочь нам найти вас. Пришлось придумать новый план. И нам нельзя было ошибаться, ведь у нас осталось единственное связующее звено — наш детектив». Повисла тишина. Алин пришел в себя и заметил, как Кори сжал лом, словно готовился ударить. Детектив был уверен, что скоро придет подмога, а пока ему нужен был план, как не дать Захари и Кори убить их раньше времени. «Но зачем столько жертв? Зачем эти записки мне и пороки? Как вы все это устроили?» Алин решил воспользоваться их же методом. Сыграть на их чувствах и слабостях, на тщеславии и гордыне. «Мы готовились», — спокойно ответил Захари. «Тщательно. Вначале отобрали жертв, потом следили за ними, как и за тобой. Навыки приходят с опытом. Это вначале все валится из рук, что-то упускаешь из виду. А когда убийство входит в привычку, то идешь по накатанной. Главное заранее продумать хотя бы приблизительный план», — улыбнулся Кори. «И какой план был у вас?» «Ну, смотри, Алин, я расскажу вкратце. Сейчас не самое лучшее время обсуждать это, но и потом вряд ли это время придет. Якоб, мы были знакомы, ты же нас и познакомил», — улыбнулся Захари, все еще наставляя на Расмуса пистолет. «Он сам впустил меня. Оставалось только дать ему снотворное. Кори ждал меня в доме, который строится на соседней улице, и сделал пару фотографий, чтобы выманить журналиста». «Точно», — устало улыбнулся Захари. «Ему было не больно. Якоб мне нравился. Но это его напускная гордость за то, что он полицейский. Никогда этого не понимал. Когда все было готово, я отключил камеры, удалил запись и пошел к Кори. Мы уже уходили, когда заметили какого-то мужика. Он тоже пошел к Якобу в дом, перерезал провода на камерах и явно что-то искал там с фонариком. Это было нам только на руку. Мы за ним проследили. Знаешь, кто его подослал?» «Чак», — ответил Алин. «Да, ваш продажный дружок», — веселился Кори. «Мужик передал ему флешку, и знаешь, что Чак с ней сделал?» Алин мотнул головой. «Сломал ее и выкинул в урну. Мы забрали ее на всякий случай, но как-то некогда было заниматься ею. Даже не знаю, можно ли восстановить информацию с нее. И деньги из его ячейки, и еще какая-то запароленная флешка тоже у нас. А другие?» «Ну, с Грамбергом решили действовать чуть иначе. Он же нас не знал, так что пришлось применить шокер. Мы попытались его шантажировать любовницей и заманить в более подходящее место, но ему было плевать. Представляешь, его жена все знала». Захари мотнул головой. «Так что воспользовались его же местом встреч». «Но как вы обошли камеру?» «Камеру? То, что направлено на подъезд?» Алин кивнул. «Ну, Грамберга убил я сам, вдвоем было слишком опасно. И камеры я никак не обходил, просто вы меня не заметили. Утром я приехал раньше Грамберга и пошел в квартиру. Там в это время разносят почту, я дождался почтальона и вместе с ним зашел, мы очень мило поболтали. А вышел я вместе с каким-то школьником. Обычно, когда люди ищут кого-то подозрительного, они редко обращают внимание на пары, на разговаривающих, а тем более на отца, выходящего вместе с сыном из подъезда. Но если бы я смотрел запись, то узнал бы тебя». «Конечно, но ты бы не стал этим заниматься. У детектива Расмуса всегда есть более значимые дела. Тем более ты должен был искать Илаю», — усмехнулся Захари и пожал плечами. Алин заметил, как Кори переступил с ноги на ногу и тут же спросил про Жуковича. «Ой, а с журналистом было сложнее всего. Хорошо, что Кори был там. Я купил отличный кофе и надеялся, что когда мы дойдем до озера, то его вырубит. Но, представляешь, он не употреблял кофеин». «Журналист, который не пьет кофе с кофеином!» Возмутился Кори и ударил ломом по стене, не сильно, словно примерялся к удару. «Когда Зак написал мне, что Жукович не пьет кофе, то пришлось найти палку потяжелее. Этот момент я упустил. Ни молотка с собой не было, ничего. А Зак даже шокер не взял, мол, чтобы журналист ничего не заподозрил. А я предлагал взять рюкзак». Кори укоризненно посмотрел на Захари, но тот только кивнул. «Пришлось импровизировать. Благо, людей уже не было. Так что я нагнал их и оглушил мужика. Отнесли его к воде, связали, но и сам знаешь. С умом проблем бы не было, доверчивая женщина, но вы как-то узнали о наших планах». «Но как ты узнал, что к ее дому едет патрульная машина?» — спросил Алину Захари. «Так я же стоял на шухере в лесу, еще на трассе. Мигалки еще издалека приметил, позвонил Заку и пошел к машине. Мы, когда тетку привезли, я отогнал машину на другую дорогу. Мало ли, что могло пойти не так. Я всегда считал, что нельзя недооценивать противника. Всегда нужно иметь запасной план. Всегда. Кори серьезно посмотрел на сирену, а та потрясенно смотрела на него. Но Ален видел, что сирена искала подходящий момент, чтобы вытащить пистолет. «Ну, про Чака, я думаю, рассказывать не надо», — сказал Захари, тяжело выдохнул и сжал губы, словно ему было очень больно. «Отправили сообщение, он пришел, ты пришел за ним. И вы загнали меня в ловушку, ты был у входа впереди, а Кори застиг меня врасплох сзади, но я все равно не понимаю. Убивать вы меня не стали, чтобы я привел к вам сестер, но почему вы приписали мне гнев?» «Тебе?» — удивился Захари. «Да, я ведь седьмая жертва». Кормут грустно улыбнулся, чуть сжался, словно ему вновь стало нестерпимо больно. «Гнев — это мой грех, Ален. Ты был нужен нам, чтобы найти Илаю и Сирену, чтобы расследование двигалось в нужном направлении. Я был уверен, что ты сможешь их отыскать, сделаешь то, что не смогли мы с Кори. Но тебе нужны были ресурсы, полицейские ресурсы». «Вы просто использовали меня», — выдохнул опешив Расмус. «Извини, но иначе было никак. У меня больше нет времени ждать». Он посмотрел на Илаю. «Именно так, Зак. Пора», — сказал Кори. «Ты больше никогда не будешь один. Сделай то, ради чего было все это. Ради чего мы принесли столько жертв. Забери ее с собой». Расмус увидел, что сирена потянулась к пистолету. Но Захари заметил ее движение, и в этот момент его прицел резко перешел с Алина на Илаю. Сирена резко втянула воздух, и в эту долю секунды, когда воздух в комнате разорвался звуком выстрела, она сделала шаг и обняла сестру, закрывая ее собой. Илая вскрикнула, как и Кори. Она обхватила сирену, которая потеряла координацию и шокированно вглядывалась в испуганные глаза сестры. Ладони Илаи нащупали горячую липкую кровь, которая растекалась по спине сестры, и она прижала их к ране. «Я люблю тебя, малыш», — прошептала сестра и обмякла в руках сестры. «Нет!» — завопил Кори, размахнулся и со всей силы ударил остолбеневшего Захари по голове. Послышался хруст, кровь, осколки черепа и куски мозга разлетелись в разные стороны. Кормут рухнул, а его взгляд застыл на Илае, которая села на пол, прижимая к себе сестру. Ален ринулся и схватил отлетевший в сторону пистолет. Он направил его на Кори, который вопил диким зверем, и продолжал бить ломом по Захари, превращая его голову в сплошное месиво. «Опусти лом!» — завопил Расмус. «Руки за голову!» Бешеный взгляд мужчины метнулся в сторону Алина, а потом на Илаю. «Все ты!» — завопил он и кинулся к ним. Выстрел, еще один, еще. Лом с гнусным звуком рухнул на пол, а потом и сам Вустер. В его груди было три пулевых отверстия, из которых пульсировала кровь. «Джейн! Моя Джейн!» — прохрипел он и замолчал навсегда. Ален подполз к Илае. Она раскачивалась, обнимая тело сестры, ее слезы падали на тонкие плечи сирены. Вдалеке послышались сирены. «Си, милая моя Си, очнись!» — шептала Илая, все сильнее прижимая к себе сестру. «Ты не можешь уйти, не сейчас. Мы же нашли его, нашли!» — шептала Илая. «Он больше никого не похитит и не убьет. Си, моя Си!» «О, Боже, только не уходи!» — продолжала как молитву повторять Илая. «Зачем ты это сделала? Зачем, Си?» Илая захлебывалась слезами, прижимая ладони к ране на спине сестры, но кровь уже пропитала и футболку, и легкую рубашку, и сочилась между ее пальцами. «Илая, посмотри на меня!» — сказал Ален. Он пощупал пульс на шее сирены и знал, что она уже не слышит свою младшую сестру, которую любила и оберегала всю жизнь. «Илая! Сирена!» «Нет!» — закричала Илая. «Не смей, Ален, не смей! Она жива, она сильная, она меня не оставит!» — разозлилась она. «Илая, скоро здесь будет полиция. Тебе надо бежать!» произнес Ален, но Илая подняла на него опухшие красные глаза, из которых, не переставая, текли слезы, и глухо сказала: «Куда мне бежать без Си? И зачем? Все было ради нее. Все. Я ее не брошу. Никогда!» «Но, Илая, Сирена мертва!» «Нет! Вызови скорую! Сделай хоть что-нибудь!» — закричала Илая. «Звони!» Она зарыдала, все крепче обнимая бездыханное тело самого родного для нее человека. Ален посмотрел на Илаю и все понял. Она больше не побежит. Здесь, вместе с Сиреной, останется его прежняя Илая. Она умерла вместе с ней.